Глава 60. Гедеон доехал в метро до противоположного конца ветки и сел в автобус до Сити-Айленд. К полудню он добрался до прокатной конторы Мерфи на Сити-Айленд-Авеню. Вокруг кружили чайки. Трудно было поверить, что эта сонная рыбачья деревня тоже Нью-Йорк. В тесном помещении конторы было 3 стеклянных прилавка и 1 детина в футболке. Чем я могу помочь? — обратился он к Гедеону с акцентом, выдающим уроженца Бронкса. — Вы Мерфи? — Он самый. Я хочу арендовать лодку. Оформление заняло считанные минуты. Мерфи проводил клиента на пристань, где стояла дюжина лодочек из стекловолокна, каждая с мотором в 6 лошадиных сил, якорем и канистрой. — Обещают шторм, — предупредил Мерфи, отвязывая лодку. — Советую вернуться до 4. — Обязательно, — пообещал Гедеон, приобретший для прикрытия удочку коробку для наживы. Через несколько минут он отчалил, запустил мотор, оставил позади мост Сити-Айленд и оказался на просторе залива Лонг-Айленд. Остров Харт находился на северо-востоке, примерно в полумиле. Пока что он казался длинным низким пятном и тонул в тумане. Потерять остров из виду было бы, впрочем, трудно. На нем высилась труба высотой 50 метров. Ветер крепчал, лодчонка подпрыгивала на волнах. В небе сгущались тучи. Чайки с возмущенными криками ловили крыльями сносивших ветер. Гедеон заглянул в заранее приобретенную лодцу и опознал перечисленные в ней ориентиры. Скалу Казни, Лоозес, острова Дэвидс, Высокий, Крысиный. Было необходимо освоиться в этих водах, ведь возвращаться придется, если доведется, уж в темноте. Лодочка со слабым мотором тащила со скоростью пешехода, однако зловещий остров выступал из тумана все отчетливее. Примерно километр длиной он был покрыт рощицами и развалинами кирпичных строений. Примерно в 300 метрах от земли Гедеон повернул румпель и поплыл вдоль берега, изучая его в бинокль. Заметная с большого расстояния труба оказалась частью разрушенного объекта на восточном побережье, видимо, бывшей электростанции. На берегу через равные промежутки стояли большие щиты с одинаковой надписью, обыгрывающей на все лады одно и то же грозное слово. Департамент исполнения наказаний. Город Нью-Йорк. Запретная зона. Выставка на берег, причаливание, якорная стоянка строго запрещены. Нарушение запрета карается в соответствии с законом. Достигнув северной оконечности острова, Гедеон увидел людей и заглушил мотор, чтобы как следует разглядеть в бинокль происходящее. За шеренгой дубов он опознал отряд заключенных в оранжевых робах, копающихся посреди поля. Рядом с ними неподвижно стоял экскаватор. Часть заключенных разгружала из кузова грузовика сосновые гробы и ставила их на край свежевырытой траншеи. За их работой наблюдали вооруженные до зубов охранники, время от времени начинающие жестикулировать и отдавать приказания. Гедеон, позволив лодке дрейфовать вдоль берега, изучал все это в бинокль и делал записи в блокноте. Наконец, удовлетворившись, он снова запустил мотор и продолжил плавание вдоль восточного берега острова. Показался длинный песчаный пляж, покрытый всевозможными дарами морских волн, главным образом мелким мусором, плавником, остовами старых лодок. Пляж кончался бетонной стеной, волноломом брошенной электростанции с попирающей небо трубой. На кирпичном фасаде главного корпуса электростанции было намалевано предупреждение длиной в 100 футов, высотой в 30. Тюрьма! Не приближаться! Гедеон решил оставить лодку у волнолома, рядом с затопляемым морем впадиной, за опасными с виду рифами. Он провел ее между рифами, потом окончательно заглушил мотор, спрыгнул в воду и вытянул лодку на берег. Часы показывали 1:00 дня.